Водопьянов был одет очень хорошо, даже немного щеголевато для деревни. Держался скромно, но развязно и с самоуверенностью. Но черные огненные глаза его, вместе с непостижимою бледностью щек, делали его и с виду человеком, выходящим из ряду вон. Глафира Васильевна встретила его очень радушно, отрекомендовала его своим гостям и назвала ему гостей. Водопьянов изо всех трех знал одну Ларису, но, подав всем руку и обменявшись приветствиями с последним по очереди, Весленевым сказал: «Вас зовут Иосаф, очень редкое имя. Впрочем, все имена прекрасны, но не сообщают человека своего значения». «Это хорошо или дурно?» — заговорила с ним Бодростина. «Ни то, ни другое. Человек значит только то, что он значит. Все остальное к нему не пристает. Я сегодня целый день мучаюсь, заставляя мою память сказать мне имя того немого, который в одну из персских войн заговорил, когда его отцу угрожала опасность. Еду мимо вас и вздумал... Что у нас об этом знают?» «Да. Я думаю, здесь непременно есть люди, которые должны это знать. Господа!» — обратилась с вопросом Бодростина. Все молчали. «Я каюсь в моем невежестве», — продолжала она. «Я не знаю ни этого факта, ни этого имени». «Факт несомненен», — утвердил Водопьянов. «Он есть в истории. Это было в одной из войн Киром, не помнится», — заметил Горданов. «Ах, вам это помнится. Я очень рад, что вы это помните. Не правда ли странный случай? Мне один медик говорил, что это совсем невозможно. Почему же? Не правда ли?» «Не знаю, как вам ответить. Почему?» «Да, это смешно. В каком младенчестве еще естественные науки? Я предлагал премию тому, кто скажет, почему петух в полночь поет. Никто до сих пор не взял ее. Поэтому я верю, что немой мог заговорить. В природе все возможно. Но возможно, чтобы курица ходила по улице, но чтобы улица ходила по курице, это невозможно. Кто знает? А как вы полагаете? Возможно ли, чтобы щука выскочила сама из реки, вспрыгнула человеку в рот и задушила его? Не думаю. А между тем, в 1868 году, 23 июля, на Днепре под Киевом, щука выпрыгнула из воды, воткнулась в рот хохлу, который плевал в реку, и пока ее вытащили, бедняга задохнулся. И следствие было, и в газетах писали. «Что?» — отнесся он и, не дождавшись ответа, продолжал. «Ужасны странности природы. И нам, докуда мы сидим в этом кожаном футляре, нельзя никак утвердительно говорить, что возможно и что невозможно. У меня есть сильнодействующие средства от зубной боли. Мне дал его в Выборге один швед, когда я ездил туда искать комнату, где Державин дописал две последние строфы оды «Бог», то есть «в безмерной радости теряться и благодарны слезы лить». Я хотел видеть эти стены, но не нашел комнаты. У нас этим не дорожат. Да, но я говорю о лекарстве. Это сильное средство уничтожает нерв, и его можно капнуть только на нижний зуб, а для верхнего считалось невозможным. Но я взял одну бабу, у которой болел верхний зуб, обвязал ей ноги платком и поставил ее в углу кверху ногами и капнул, и она потом меня благословляла. Я сообщал этот способ в газеты. Не печатают. Тоже говорят, невозможно. В наших понятиях невозможно смешано с тем, что мы считаем невозможным. Есть люди, которые уверены, что человек есть кожаный мешок, А им, однако, кажется невозможным допустить, что даровитый человек, царствовавший в России под именем Дмитрия, был совсем не лже-Дмитрий, хотя кожаный мешок был похож, как две капли воды. — Вы, кажется, к лже-Дмитрию неравнодушны, — молвила Бодростина. — Да, бедный дух до сей поры беспокоится такой клеветой. Бодростина переглянулась с гостями. «Он кто ж такой?» Когда он был духом, он не хотел этого ясно сказать. «Теперь же он опять воплощен», — отвечал спокойно Водопьянов. «Вы не скрываете, что вы спирит?» — отнесся к нему Весленев. «Нет, не скрываю. Для чего ж скрывать? Я тоже не скрываю, что не верю в спиритизм». — Вы прекрасно делаете, но вы ведь спиритизма не знаете. — Положим. Но я знаю то, что в нем есть смешного, его таинственная сторона. — Вы верите в переселение душ? — Да, в перевоплощение духа. — И в чудеса? — Да, если чудесами называть все то, чего мы не научились еще понимать. Или не можем понимать по несовершенству нашего понимательного аппарата. А чему вы приписываете его несовершенство? Природе этой плохой планеты. Плохая планета. Очень плохая, но что делать? Надо потерпеть. На это была, конечно, высшая воля. Вы, стало быть, из недовольных миром. Как вечный житель лучших сфер, я, разумеется, не могу восхищаться темницей, но, зная, что я по заслугам посажен в карцер, я не ропщу. — И вы видали сами чудеса? — тихо вопросила его Лариса. — Очень много. — Какие, например? Не можете ли вы нам что-нибудь рассказать? — Могу охотно. Я видел более всего нежданные победы духа злобы над чувствами добрейших смертных. Но тут нет ничего чудесного. Вы думаете? Да? О, ошибаетесь. Зло так гадко и противно, что дух не мог бы сам идти его путем, если бы не вел его сильнейший и злейший. Нет, вы скажите, видимое чудо. Я видел Русь. Расшатанную, неученую, неопытную и неискусную, преданную ученьям злым и коварным и устоявшую. Но что это опять за чудо? Каких же вы желаете чудес? Видимых воочию, слышимых, ощущаемых. О, им числа нет. Они и в Библии, и в сказаниях, в семейных хрониках и всюду, где хотите. Если это вас интересует, в английской литературе есть очень хорошая книжка «Кроу». Прочтите. Но вы сами ничего не видали, не слышали, не обоняли и не осязали. Видел, слышал, обонял и осязал. Скажите, что? Я в детстве видал много светлых бабочек зимой. — Галлюцинация! — воскликнул Весленев. — Ну, понятно, — поддержал Горданов. — Это в пору детства. — Нет, вы скажите, не видали ли вы чего-нибудь в зрелые года? — спросила Лариса. — Главное, что-нибудь страшного, — добавила Бодростина. — Да, видел-с, видел. Я видел золотой пух и огненный летали в воздухе. Видел, как раз черная туча упала в крапиву. Это все не страшно. Я видел на хромом зайце ехал бородатый старик без макушки. Шибко, шибко, шибко оставил свою гору, оставил чужую, оставил сорочью гору, оставил снежную и переехал за ледяную. И тут сидел другой старик с белой бородой и сшивал ремнями дорогу, а с месяца свет ему капал в железный кувшин. «Это нелепости», — заметила Бодростина. «Скажите что-нибудь попроще». «Проще? Это все просто. Я спал пред окном в Москве, и в пуке лунного луча ко мне сходил мой брат, который был в то время на Кавказе. Я встал и записал тот час, и это был...» «Конечно, час его кончины», — перебил Весленев. «Да, вы именно отгадали. Он в этот час умер». «Это всегда так говорят». «Но что вы слышали?» — добивалась Лара, которой Водопьянов отвечал охотнее всех прочих. «Я слышу много, много, много». «И виновата, вы слышите все в таком же бестолковом роде, как видите», — отвечала Бодростина. «А? Да, да, да, все так. Вода спит, слышно. Ходит некто, кто сам с собою говорит, говоря в ладоши хлопает, и хлопая пляшет, а за ним идет говорящие, хлопающие и пляшущие. Все речистые глупцы и все умники без рассудка идут на место, о которое скользят ноги. Я слышу, скользят, но у меня медвежье ухо». Он покачал свое густо обросшее волосами ухо и добавил: «Мне не дано слышать ясно, но Гоголь слышал час своей смерти». «Гоголь ведь, как известно, помешался пред смертью», — заметил Горданов. Водопьянов улыбнулся. «Вам это известно, что он помешался?» «Говорят. Однако все сбылось так, как он слышал. Случай. Но этим случаем числа нет. И Иезекииль с Исаией пророком слышали, когда придет Христово царство. Оно же пришло. Мы христиане». «Нет-нет, тогда все раскуют мечи на орала и копья на серпы. Нет, это не пришло еще. И не придет. Придет, придет, придет. Люди станут умнее, будут добрее, и это придет. А что вы обоняли?» «Я обоняю даже здесь теперь запах свежераспиленной сосны». «Какие вздоры! Это я купаюсь в смоляном экстракте», — отвечала Бодростина и, приближая к его лицу свою руку, добавила: «Понюхайте, не это ли?» «Нет, я слышу запах новых досок. Их где-то стругают». «Что за гиль? Гроб готовят, что ли?» «Нет, мы вам чудо гораздо получше расскажем», — воскликнула она и рассказала о странном и непонятном появлении ее мужа в распоротом мундире. «Скажите-ка нам, что это может значить?» «Надо молиться о нем». «О чем же молиться? Ведь смерть, по-вашему, блаженство?» «Да, смерти нет. Нет Бога мертвых. Нет и смерти. Есть только Бог живых. Простите, я позабыла, что вы бессмертны». «Как все с предвечного начала. Я раб, я царь, я червь, я Бог». «Каково?» — воскликнула Бодростина, обращаясь к гостям, а затем добавила: «А ле труа деван ву, шер, Святозар Владимирович, мы не устанем вас слушать». Водопьянов промолчал. Бодростина подумала, не оскорбился ли он, и спросила его об этом. Но сумасшедший бедуин отвечал, что его обидеть невозможно. Всякий, обижая другого, обижает себя и деморализуется. «Ну, прочь мораль. Я не моральна. Скажите-ка нам что-нибудь о переходе душ. Мне очень нравится ваша теория внесения в жизнь готовых способностей, и я ее часто припоминаю. Мне часто кажется, что во мне шевелится что-то чуждое, но только вовсе не лестное», — добавила она с улыбкой к гостям. «Не была ли я, Святозар Владимирович, Аспазией или Фриной? Во мне пригадки и инстинкты». «Что вы за вздоры говорите?» — — воскликнул слегка шокированный Весленев и, вставши, начал ходить. Но Водопьянов отвечал Бодростиной, что все это очень возможно, и что он сам был вор и безжалостный злодей. «Во мне тоже, — отвечал он, — нет немало врожденного добра. А между тем ведь вы добряк. Нет, я очень зол, но не хочу быть злым. Мне это стоило работы. А вы, конечно, знаете таких, которые перевоплощаются из честных душ и все честнеют. Да, я знаю один такой дух. Скажите, скажите о нем, кто это такой? Его здесь звали на земле Дон Цезарь де Базан. Испанский дворянин! — воскликнули все, не исключая лениво дремавшего Горданова. Да, он был испанский дворянин, и он сделал это слово кличкой. Вы помните его, разумеется, по театральной пьесе. Да, помним, помним. Благороден, беден, горд и честен. И ко всему тому изрядно глуп, — подсказал Весленев. Оставим, господа, кому он чем кажется. Пусть лучше Святозар Владимирович расскажет нам, как испанский дворянин переселялся и в ком он жил. Он жил в студенте Спиридонове, который, в свою очередь, жил в Москве, в маленьком переулке возле Цветного бульвара. По крайней мере, я там его узнал. И пусть отсюда ваш рассказ начнется уже без перерыва. Рассказывать я должен, начиная с дней давних. — Мы слушаем. — Я люблю всякий мистический бред, — заключила Бодростина, обращаясь к гостям. — В нем есть очень приятная сторона. Он молодит нас, переносит на минуту в детство. Слушаешь, слушаешь, не веришь, и между тем невольно ноги под себя подбираешь. Водопьянов начал.